Как только Даша проговорила проблему вслух, как тут же ей на ум пришла мысль о сос-маяке. Точно, маяк. А вдруг эти, кивок в сторону продолжающие куда-то идти нежити, смогут услышать. О, кстати, нужно исследовать эту башню. В Даше зажегся азарт первопроходца. В университете частенько ее охватывало это чувство, когда она стояла на грани открытия чего-то нового или решения какой-нибудь сложной задачи. Девушка с любопытством посмотрела на соседнюю башню. Интересно, докину ли я маяк? Сама я ни в жизни не справлюсь с такой нетривиальной задачей, но в скафе, с усиленными псевдомышцами, может и получиться. Но сначала попробуем ван на том камушке. Не откладывая дела в долгий ящик, Даша подошла к камням, валяющимся около полуразрушенной беседки, из которой куда-то вниз уходила крутая винтовая лестница. Осмотрев белый металлический шарик, вытащенный из встроенного в пояс специального кармашка, в котором осталось еще два идентичных девайса, девушка нашла примерный по весу камушек. Уняв застучавшее сердечко, Даша хорошенько размахнулась и метнула камень в сторону соседней башни. «Неплохо», — протянула девушка. Камушек залетел в одно из редких окон верхнего яруса башни. Девушка взяла маяк и швырнула его следом. Даша проследила его полет и с досадой закусила губу. Глазомер подвел, маяк летел чуть выше и правее. Но умный девайс на подлете ощерился шипами и вонзился в стену рядом с темным провалом окна. Даша с облегчением выдохнула. На секунду ей показалось, что весь город услышал шум ее броска. Она аккуратно легла на край площадки и посмотрела вниз, собирая информацию через камеры. Скелеты двигались в том же ритме, никто и не подумал посмотреть наверх. Конечно, ведь им нечем думать. Девушка довольно рассмеялась, не замечая, как в глубине окна, куда залетел пробный камешек, мелькнул чей-то силуэт. Секунда после включения маяка. Мелкий. Врит. Поступил сигнал СОС. С той стороны, куда мы направляемся. Давай ускоримся. Мелкий с надеждой посмотрел на дракона. Не валяй дурака, неодобрительно покачал головой дракончик. Наша сильная сторона – незаметность. Ну, Врит. Там же кто-то из наших, соплота. Послушай, дракончик залез парню на голову и, свесившись, посмотрел в забрало. Ты уверен, что этот сигнал слышишь только ты? Ну да, это же аварийная спасательная волна, кто ее еще может слышать, кроме владельцев скафов? Ну я слышу, ровно ответил Врит. Да ладно, да, дракончик кинул, а теперь представь, что кто-нибудь из нежити тоже услышит, что будет дальше. Задавит количеством, хмуро ответил парень, тогда тем более надо спешить. Тогда тем более нужно идти медленнее и в два раза аккуратней, дракон хвостом щелкнул по шлему скафа. Нельзя ошибки совершать сейчас. Ладно, меня не заметит, пока я этого не захочу, но твой запах пробивается даже сквозь доспех. Серьезно, удивился парень. Абсолютно, заверил его дракон, я же чувствую. А среди высшей нечисти есть много разных созданий. Слушай, парню пришла в голову гениальная идея, а может ты слетаешь на разведку? А, сам говоришь, для тебя опасности нет никакой. Надо подумать. Дракон юркнул парню за шею и устроился на рюкзаке. Дай мне пару минут. Может сработать. Спустя ровно две минуты подал голос Врит. Может быть, смогу разбудить еще одного из наших. Но шансы невелики. Да, невелики. Но если можно будет пробудить. Хаем, в общем, можно рискнуть. Драконису свою хочешь вернуть. Заулыбался парень. За столько лет любовь не утихла. Не утихла, согласился Врит. Знаешь, какая у нас есть загадка? Какая? Заинтересовался мелкий. Что жарче? Лава вулкана или любовь дракона? Любовь дракона. Нет, жарче, драконье пламя. В доказательство Врит выпустил ослепительно-белый язык огня, после чего встроенные датчики температуры окружающей среды тревожно запищали, сигнализируя парню о возможной опасности. А почему не любовь? Все же не удержался от вопроса мелкий. Потому, что о любви у нас не принято говорить, дракон немного задумался, зачем говорить об очевидном. Вот ты вроде умный, Врит, старый. Парень поймал прищуренный взгляд дракончика и тут же поправился, точнее, умудренный жизнью дракон в самом расцвете сил. Но таких простых вещей не понимаешь. Каких таких вещей? Скептически отозвался дракон. А вот таких. Будь твоя девушка хоть сто раз драконисой и самой суровой драконой, ей будет приятно услышать, что ты ее любишь. А, человеческие нежности, отмахнулся хвостом Врит, понапридумывает себе всякого. Ну, дело твое, улыбнулся парень и по памяти процитировал. Пойми, мы, свободные существа, сами решаем, что нам делать со своей жизнью. Твое право, твоя жизнь, твоя судьба. Помолчав, парень добавил, твое право говорить своей драконисе о любви или нет. Подъел, молодец, ухмыльнулся дракон, вот только вряд ли получится пробудить мою драконису. Для этого как минимум нужна девушка, а много их было на вашем оплоте. Одна, если не считать пассажиров, не подлежащих разморозке до окончания полета, не задумываясь, ответил мелкий. Вот видишь, насколько ничтожны шансы, грустно улыбнулся дракон, что у тебя по еде. Полторы пластинки сухпайка, бодро отрапортовал парень и, не удержавшись, добавил, шансы ничтожны, но ты все же идешь. Давай сюда половинку пластинки, проворчал дракон, а насчет все же идешь у нас говорят так, делай, что должно и будь, что будет. Хаем, что-то знакомое, задумался мелкий, на автомате снимая рюкзак и доставая оттуда сухпайк, завернутый в зеленую ткань, где-то я это слышал. Потом вспомнишь, прервал его Врит, значит слушай внимательно. Это эльфийский сухпай. Одной пластинки хватает на месяц. Если присмотришься, там еле заметная пунктирная линия идет. 5/6. Всего 30 кусочков. Кладешь в рот и заливаешь водой. Процедуру с водой повторяешь раз 5-10. В идеале в котелке это делать, но у тебя он вряд ли есть. Мелкий согласно кивнул, хоть и выражая недоумение всем своим видом. Магия, пояснил дракон, и добавил, немного подумав, эльфийская, друидская, в общем. Парень ничего не понял, на всякий случай глубокомысленно кивнул. Идешь прямо, 2 дня, темп не меняешь, дальше могут быть ловушки или патрули нежити. Если что-то происходит форс-мажорное, зовешь меня, я, по идее, должен тебя услышать. Вопросы, промямлил парень, а тебя долго ждать, не больше недели. Но если успеешь добраться до входа в город, помни, в сам город не заходи, нам нужно наверх. Понял. Скрытность. Наши все. А если учуют, ищи пещеру и блокируй вход. Или хоронись наверху. Скоро начнутся встречаться здания и всевозможные строения. Частенько есть переходы между ярусами, что-то типа вентиляции, сквозь некоторые сможешь протиснуться. В общем, убегай. Я тебя, если что, найду. Ладно, не в первый раз. «Разберусь, немного хорохорись», — ответил парень, — «и это, Врит, отозвался дракончик, переползая с рюкзака к парню на плечо, — «я по тебе буду скучать», — смотря в сторону, признался мелкий, — «не успеешь», — усмехнулся дракон и, не прощаясь, черной молнией сорвался с плеча парня, — «мужик, держись, помощь уже летит», — прошептал мелкий, желая удачи включившему соплотовцу, — секунда после включения маяка, — «Вадим». «Икс, вижу, Вадим», тут же отреагировал Искин. «Далеко, да, еще и под землей. Лисорд говорил что-то про подземный город, может быть и оттуда сигнал идет, или из шахт, или из тоннелей. Что думаешь, Вадим, ты ведь уже все решил, как только увидел этот сигнал», снисходительно ответил Икс. «Ну да», радостно оскалился парень, «там же наши Икс, наши», согласился Искин, «но бросаться сломя голову вперед тоже не дело». «Не дело», — кивнул Вадим, — «значит, действуем по плану. Да, сначала те трое, которых лич караулит, потом ищем выживших, и только потом всей толпой идем вниз. Что насчет мага? Ему говорить не будем», — утвердительно произнес Вадим. «Поддерживаю», — тут же отреагировал Икс. «Кстати, Вадим, тут Олег», — Икс не удержавшись хихикнул, «ну наш огненный элементарь, говорит, что если с воздушным договориться и пригласить его к нам, то мы станем в разы мобильней. А что с синхронизацией?» Забеспокоился парень. «Я откалибрую», успокоил его Икс. «Ну, что скажешь?» «Я не против», пожал плечами парень. «Только нам мелочь всякая не нужна, у нас солидное предприятие». «Это да», Икс поддержал Вадима и продолжил солидным голосом. «Портфолио, стаж работы, рекомендации и выслуга лет». Приятели расхохотались, испугав идущего рядом огненного мага. «Ладно, Вадим, лич за следующим поворотом, работаем его и договорим насчет маячка». «Согласен», тяж вскинул импульсную винтовку, «сейчас проверим, как местная нечисть относится к нашему железу». От винта», согласился Икс, «от винта». Секунду спустя их рев подхватил и элементарь, поддавшийся командной эйфории. Вадим брал Лича на себя, в то время, как Лисорг должен был разобраться с его свитой. Тяж мощным прыжком вылетел на поляну, тут же беря Лича на прицел. Последний отреагировал на удивление быстро. Несколько черепов просвистели мимо Вадима, словно облетая его. «Вадим, подставься под один», — коротко бросил Икс, — «надо проверить наш щит». Тяж молча сместился левей, принимая очередной зеленоватый полупрозрачный череп на энергощит. «Заряд просел на 0,5%, сообщил Икс, — «мощно долбит». Вадим кивнул и дал по Личу небольшую очередь. Того развернуло вокруг оси и бросило на стену храма. От Лича повалили клубы белого дыма, а по поляне разлился истошный визг. Даже Лисорг, прикрывающий Вадима, по заранее обговоренной схеме припал на колено, зажимая уши руками. Тяж, которому чьи-то крики были по барабану, одним реактивным прыжком преодолел расстояние до отползающего от стены храма Лича. Привычным движением зафиксировав К-700 на правом бедре, парень ухватил нежить за костлявые ноги и потянул на себя. Тот, извернувшись, полоснул тяжа когтистой лапой по доспеху. «Аво, Вадим, аккуратно! Смотри, поцарапал! Титановый нагрудник поцарапал!» Икс вовсю анализировал данные боя. «Ну как боя? Избиение! Кончать его или еще потестим?» — уточнил Вадим. «Кончай!» — тут же ответил Икс. «Инфы достаточно собрали». Тяж, одной рукой придерживая нежить за костлявое плечо, практически без усилий оторвал Личу голову. «Слушай, от него пар пошел из-за винтовки или из-за того, что стены коснулся?» — уточнил Вадим. «По моим данным, из-за стены», — ответил Икс. «Очередь лишь отбросила его на стену. Возьмем пару камушков на пробу, хе-хе. Угумс, возьмем и вон те символы скопируй в базу». Парень рукой показал на густую вязь выдолбленных в каменных стенах закорючек. «Сделано». Вадим, запоздало вспомнив про мага, оглянулся. Но волновался парень зря. Маг без труда справился с толпой скелетов и двумя костяными гончими. Он словно сбрасывал заклинания со страниц книги. Сейчас Лисорг нисколько не походил на истощенного мага, выжатого досуха после сражения с нежитью. «Вадим, остатки Лича надо сжечь», — донесся голос Лисорга. Тяж молча кивнул. «Икс, можно как-нибудь Олежку задействовать?» Вадим не хотел тратить ракеты, а сжигать останки Лича реактивным ранцем было, мягко говоря, неудобно. «Сейчас, 2 секунды», — озабоченно крикнул Икс, — «формирую канал, систему охлаждения, дублирующую схему отвода, еще 20 секунд, выведу на ладонь, на обе, точно, еще и маневренность увеличим при полетах». «Неплохо», — тут же оценил будущие перспективы Вадим, — «что с перегревом будет?» «Слушай, дружище», — задумался Икс, — «нам тут, похоже, только один вариант подойдет, только не говори, что хочешь еще и водяного засунуть в доспех. Зато представь, какие возможности открываются», — зачастил Икс. «Нет, ну ты только представь, Икс», — прервал его парень. «Что, Вадим?» — тут же отреагировал Искин. «Осталось 10 секунд, ты ж псих», — констатировал Цаш. «Во-первых, не псих, а одержимый выживанием в новом мире, а значит и постоянным усовершенствованием, а во-вторых, продолжил Вадим, «а во-вторых, можно пробовать». Парень навел ладонь на лежащие у его ног остатки Лича и активировал появившийся на голый дисплей значок пламени. Столб огня мгновенно испарил то, что осталось от Лича, слегка оплавив валяющийся рядом камень. «Огонь!» — одобрительно прокричал Вадим. «А Лиже, благодарность с занесением в личное дело». «Огонь!» — согласился Икс. «Завтра еще круче будет. Мужики!» Вадим включил внешний динамик. «Вылезайте! Все чисто!» Спустя несколько секунд с крыши на Вадима уставились две вихрастые головы. «А вы чайные будете, дяденька?» — уточнил левый парнишка, судя по всему, самый старший из них. «Да свои», — добродушно ответил Вадим. Две головы склонились друг к другу, о чем-то ожесточенно шепчась. «А какие такие свои?» — уточнил все тот же парень спустя несколько секунд. «Ну, наши которые», — также добродушно ответил Вадим. «Чего ты путаешь мелких?» — не выдержал Икс. «Они же еще маленькие, плюс вон какое потрясение испытали». «Ой, да ладно тебе», — проворчал Вадим, — «уже и не пошутить». «Эй, пацаны», — Тяж окликнул принявшихся ожесточенно шептаться ребятишек, — «сейчас маг подойдет, Лисорг зовут, знаете такого?» «Знаем, дяденька», — охотно откликнулся все тот же паренек, — «только с мэтром Иллом помощь придется, мы его спустить вниз не сможем». «Поможем», — пробурчал Вадим, — вытягивая руки в сторону крыши. «Залазьте, мелкие, сейчас кормить вас будем. А мэтр Илу?» Пацаны не спешили принимать приглашение мужчины, больше похожего на железного голема, чем на воина в доспехах. «Да достанем вашего мэтра, не волнуйтесь», — еще раз успокоил ребят Вадим. «Слазьте давайте, чтобы не мешались». Пацаны ртутью стекли на землю. Вадим уважительно хмыкнул, подивившись пластичности движения обоих мальчишек. Удостоверившись, что оба отошли на приличное расстояние, тяж плавно взмыл в воздух и приземлился на крышу храма, приготовившись в случае обвала повторно взмыть вверх. Каменная крыша оказалась на удивление устойчивой. Аккуратно взяв на руки седого старца, который так и не пришел в себя, тяж шагнул с крыши и мягко приземлился на землю. «Круто!» — синхронно выдохнули пацаны. «Дядечка, а у вас есть пистолет?» «Дядечка, а как вы летаете? А можно на вас полетать? А вы можете сломать эту скалу? А нежить вы убили? А у вас есть меч?» Вопросы посыпались как из рога изобилия. Подошедший Лесорт грозно шикнул на пацанов. «Все вопросы после обеда, заодно и расскажете, что с вами приключилось, а пока, натаскайте кадров для костра». «Есть!» Бодро вытянулись в струнку оба паренька, но тут же смутились. «Это мы сейчас, это мы мигом». На поляне закипела привычная лагерная суета. Мальчишки шныряли то тут, то там, собирая хворост и притаскивая найденные где-то бревнышки. «Нет-нет», да и стреляя любопытными глазенками в сторону Вадима. Лесорк микстура за микстурой вливал в мэтра Илла лекарства, а Вадим с интересом осматривал найденное оружие и оттаскивал убитых воинов, уже ощутимо попахивающих, куда-то за храм. Поначалу тяжа что-то беспокоило, какое-то несоответствие, как это бывает, когда в один пазл попадает кусочек из другой коробки. Помучившись несколько минут, Вадим выкинул эту мысль из головы. Тяж так и не вспомнил, что младший паренек первым делом упомянул пистолет, о котором никак не мог знать, живя в насквозь магическом мире. Секунда после включения маяка, где-то у подножья гор, писк бортового компьютера заставил мужчину вздрогнуть, неожиданно резанув по напряженным нервам. Находящаяся в нескольких десятках метрах косуля настороженно покосила в сторону зарослей блестящим черным взглядом, оглянулась на небольшую заводь, образовавшуюся между двух холмов и, замерев в нерешительности, вернулась к поеданию сочной травы. Мужчина перевел дух, облизывая губы. Конечно, далековато, но ближе к быстроногой животинке уже не подберешься. Он осторожно поднял лазерный пистолет, который до этого считал никчемной игрушкой. Тонкий луч насквозь прошил голову косули, та судорожно дернулась, готовясь к прыжку, и безвольной тушкой повалилась на землю. Мужчина усмехнулся. Настоящее мясо он ел несколько раз в жизни, когда гостил у дедушки на Терре. Жаль только соли нет. Ну да ладно, голод – лучшая приправа. Больше не скрываясь, высокая фигура, закованная в тяжелый мобильный доспех, потопала к своей законной добыче. Плевать на все эти сос-сигналы. Плевать на оплот. Плевать на империю и содружество. Он свое отвоевал. Конечно, заряда в аккумуляторах осталось не так уж много, максимум на несколько месяцев. Но к тому моменту должен заработать на спинный атомный реактор, ну а если не выйдет, то он и без доспеха много что может и умеет. Мужчина пробежался глазами по голой панели, мысленным приказом переводя свой доспех в режим эхо-молчания. Теперь даже радиолокация оплота не сможет его найти. Хватит с него, навоевался. Дико хотелось пожить в одиночестве несколько месяцев, любуясь нетронутой человеком природой, а потом видно будет. Сигнал СОС мигнул последний раз и погас навсегда. Секунда после включения маяка. Где-то на нижних уровнях бункерка. О, смотри-ка, а я тут, оказывается, не один. Последние несколько суток он держался на одних стимуляторах, без устали зачищая шахту от нежити. Разговор с самим собой вслух было то немногое, что спасало парня от сумасшествия. И почему он сам не додумался до включения сос-маяка? Текс, ну и где у нас этот сигнал? Хм, далековато. Но мы же своих не бросаем. Не бросаем. Держись, мужик. Я иду. Вот только сначала закончу этот уровень зачищать и посплю. Да, посплю. Веки слипались, казалось, к каждой привязали по чугунной гире. Мир вокруг поплыл. Из забытья парня выдернул резкий вой сирены. Какая-то зубастая тварь аппетитно грызла его левое предплечье. Ухватив чертовку за некое подобие шеи, парень несколькими ударами правой руки превратил костяную голову в отбивную. «Прости, «Мужик, я, похоже, тут немного задержусь, но как только отосплюсь, сразу к тебе». Фигура, закованная в НТД, устало побрела дальше по коридору. Балансирующий на грани сна и яви парень тщательно и планомерно уничтожал всю нежить, встречающуюся на пути, на автомате действуя по вбитой в голову инструкции о подготовке плацдарма для временной военной базы на территории противника. Дарья Романова. Даша сидела, прислонившись спиной к беседке, и думала о том, какие же все-таки мужики глупые существа. Ну почему бы не включить сос-маяки, как это сделала я? Мы бы сразу поняли, сколько нас и как далеко мы друг от друга находимся. Неужели? Девушка зажмурилась, прогоняя подлую мысль прочь. Неужели никого не осталось? Слезы сами собой навернулись на пушистых ресницах. Внутри стало пусто и одиноко, а в груди появилось чувство безысходности. Девушка зло сжала кулаки. Не может быть, чтобы бойцы, пережившие бой с инсектоидами, погибли здесь. Сказанные вслух слова помогли. Свой голос придал Даше уверенности. Как минимум два человека должны быть в этой дыре. И если они не найдут Дашу, тогда она сама найдет их. От принятого решения девушке стало легче на душе. Даша поднялась на ноги и зашла в беседку. Как хорошо, что темнота не помеха для моего скафа. В очередной раз порадовалась девушка, иначе было бы очень страшно. Даша прислушалась к себе. Да, вздремнуть не помешает. А после, на разведку. Девушка удовлетворенно улыбнулась, устраиваясь у противоположной от входа в беседку стены. Свернувшись в клубочек и положив под голову руку, девушка уже через минуту спала легким, чутким сном, готовая при случае чего, тут же проснуться. «Папка меня точно прибьет», последнее, о чем успела подумать девушка перед тем, как окончательно заснуть. Глава 10. Вадим. Мэтр Илл был плох. И как бы Лесорг с Вадимом не стремились побыстрее попасть в подземные туннели, им пришлось пойти на компромисс. Слишком уважаемым человеком и клириком был пожилой мэтр. Поэтому с утра было принято решение отправить Вадима на разведку, в то время как маг будет при помощи переговорного амулета координировать действия тяжа. «Вот смотри», — Лесорг отмечал кружочками места на подробной карте местности, где по его ощущениям билась жизнь, «первым делом сюда и сюда зайди», потом вот сюда, это недалеко, ну а те три точки ты не успеешь посетить. Почему не успею? Флегматично возразил Вадим, с интересом наблюдая за утренней зарядкой найденных мальчишек. Все, я успею. Да тут идти по меньшей мере полдня. Воскликнул маг. А я и не пойду. Тяжу было неимоверно лень отвечать на банальные вопросы консервативного мага. То есть ты отказываешься идти за выжившими, возможно, ранеными воинами. Лесорг все не мог взять в толк. Что сейчас происходит? Вадим закатил глаза. Икс, он реально такой тупой. Обратился он к своему другу. Вадим, примирительно ответил Икс, будь снисходительней. Ну не укладывается у обычного смертного мага, что такой здоровенный и тяжеленный тип, как ты можешь летать. Представь, что разговариваешь с маленьким ребенком. Они тут до сих пор мечами бьются. И что? Пожал плечами Вадим, мы вон тоже с богомолами мечами бьемся. Но не совсем мечами, конечно, но ты понял. Я-то понял, согласился Икс, и ты пойми, что маг еще до конца не понимает всех твоих возможностей, что, кстати, к лучшему. Знаешь, что, ты ему не говори, что полетишь, скажи, что быстро побежишь. Опять твои схемы, Икс, недовольно поморщился парень. Давай, давай, не бузи, Искин не обратил внимания на тон тяжа. Искин, мои схемы несколько раз твою задницу спасали. Вадим глухо вздохнул и повернулся к возмущенно вскинувшему подбородок магу. Лесорг, я быстро двигаюсь, сам увидишь, но обратно смогу доставить максимум четверых, а лучше двоих, в особенности, если они в бессознательном состоянии. Вдобавок мне нужно брезентовые гамаки сделать, чтобы удобнее было нести их тушки. Надо отдать должное магу, тот не стал спорить или удивляться. Огневик поправил книгу, пожевал губы и произнес: «Прости, Вадим, что усомнился в тебе. Многовековые традиции и устои тяжело преодолеть за пару дней. Я до сих пор не могу поверить, что ты спокойно носишь на себе такую тяжесть. А насчет брезентовых гамаков, сейчас сорганизуем. Марк, Аврелий, мигом сюда». Вадим в очередной раз напрягся. Что-то смущало его в этих пацанах. Утренняя зарядка, сейчас эти странные имена. Парню казалось, что где-то он их уже слышал. Тяж помотал головой. «Слушай, Икс, Тебе эти имена что-нибудь говорят? Нет, раздраженно отмахнулся Икс. Слушай, дружище, будь добр, не мешай. Мы с Лежей выстраиваем траекторию полета, чтобы нам перегрев не отхватить. Ах да, если за сегодня управимся с этой спасательной экспедицией, то завтра можно будет слетать в долину гейзеров. Гейзеров, да, тут недалеко. Если повезет, то сможем пообщаться с парочкой воздушников. Гейзеры же, а там уникальная ситуация, типа нейтральная территория для всех элементов. В общем, сам увидишь. Ладно, ничего не понимающий Вадим согласно кивнул. Икс, при возможности последи за пацанами, у меня какое-то чувство непонятное насчет них. Сделаю, шеф. Нетерпеливо ответил Искин, все будет по высшему разряду. Дорвался до своих расчетов и формул, пробурчал Вадим себе под нос, поворачиваясь к подбежавшим мальчишкам. Парни тяжело дышали, а их тела блестели от пота. Похоже, утренняя тренировка далась им непросто. Значит так, пацаны, обратился к ним Вадим. Нам нужны брезентовые носилки для нескольких человек. Я понесу их в руках, поэтому нужно их так связать, чтобы не порвались. Вопросы есть. Дяденька, а вы пешком пойдете или полетите? Тут же влез старший. Как получится, уклончиво ответил Вадим. А несколько человек, это сколько? Тут же выстрелил вопросом паренек. Двое. На крайний случай, четверо. Мальчики оценивающе посмотрели на Вадима. Тяжу на мгновение показалось, что его сканирует взглядом бывший командир, седой. Настолько тяжелый и даже матерый взгляд был у этих пацанов. Вадим неосознанно сделал шаг назад и положил ладонь на правое бедро. Это движение не укрылось от внимания пацанов. Старший тут же зачастил. «Дяденька, вам плохо. Может, уважаемого лесарка позвать?» «Слушайте, не знаю, кто вы такие». Вадим не мог оформить свои неясные подозрения вслух. «Но не вздумайте со мной играть, усекли». «Усекли, дяденька», — покладисто согласился старший. «А где брезент взять? Вон там посмотрите». Парень махнул рукой в сторону навеса, под который он стаскал все найденное добро. «Палатки только не трогайте. Чую, они нам еще пригодятся». «Хорошо, дядя». Мальчик выжидающе посмотрел на тяжа. «Вадим», — буркнул парень. «Хорошо, дядя Вадим», — кивнул старший из ребят, незаметно, как ему казалось, бросая взгляд на младшего. Спустя минуту парни уже вовсю орудовали ножами, делая из старого шатра тряпичные носилки. Вадим внимательно наблюдал за работой мальчишек. С ножами оба обращались мастерски. Тяжу не нужно было долго наблюдать за ними, чтобы понять, что эти сопляки не так просты, как пытаются казаться. В каждом взмахе ножом сквозит смертельная опасность, движения скупые и точные, а вот силенок парням явно не хватало. И они постоянно будто бы удивлялись этому факту. «Дядя Вадим, помогите с узлами», — обратился к тяжу все тот же пацан. Вадим проверил сделанные носилки и на совесть затянул узлы. Теперь можно и отравляться. В принципе, эти полугамаки-полуносилки выдержат 2-3 человек. Но нужно сделать скидку на доспехи или тяжелые травмы. Поэтому максимум по 2 человека в одни носилки, да, решено. Молодцы. Одобрительно кивнул парень и, связав получившиеся гамаки в узел, закинул его себе на спину. А с вами можно. Пискнул неугомонный паренек. Тяж обернулся с интересом, смотря на шустрого пацана. «У тебя сил не хватит удержаться», — снизошел Вадим до объяснений. Пацан недовольно поморщился и, ни слова не сказав, отправился к сваленному в кучу оружию и доспехам. Его младший друг молча проследовал за ним. «Ей-богу, интересные ребятки!» Вадим глянул на камеру, определив траекторию движения. «Текс», — пробормотал парень, — «здесь мы срежем, здесь перелетим, а вот тут аккуратно надо быть». Там может находиться парочка личей, по крайней мере лесорк учуял какую-то гниль. Ладно, от винта. Тяж легко побежал по горной тропинке. Скаф работал идеально, позволяя развивать скорость до 50 км/ч в час. Сильнее разгоняться Вадим не рисковал, только не в горах. В зависимости от типа местности где-то приходилось снижать скорость, а где-то пользоваться реактивным ранцем. Отбежав от лагеря на достаточное расстояние, тяж взмыл в воздух. К первой точке парень прибыл уже буквально через 15 минут и сходу ввязался в бой. Еще при подлете Икс приблизил картинку, и Вадим стал свидетелем того, как тусклый щит, закрывающий вход в пещеру, пропадает, из нее летит несколько стрел, и вылетает закованный в тяжелые латы рыцарь с огромным мечом. Рыцарь крутит несколько восьмерок, пытаясь зацепить хотя бы одну костяную гончую из восьми. Видно было, как воин умело использует складки местности и узость входа в пещеру для обороны. Выпад, финт, возвратное движение мечом, два широких полувзмаха. Но костлявая смесь собаки и гиены не ведется на обманные движения воина и вовремя отскакивает с траектории меча, пытаясь вцепиться в выставленную лодыжку. Судя по всему, в пещере держал оборону довольно сильный отряд, который по какой-то причине не мог опрокинуть отряд нежити, состоявший из десятка костяных гончих, нескольких скелетов-лучников и пары десятков упырей. Вадим присмотрелся, несколько упырей повисли над входом в пещеру, выбирая момент, чтобы напасть на рыцаря со спины. Когда тяж уже практически подлетел к ущелью, два упыря синхронно упали на рыцаря, повисая на его руках, и в тот же момент несколько гончих прыгнули на воина, стремясь дотянуться до горла. Рыцарь, словно предвидя такой поворот, мощно оттолкнулся от земли ногами и прыгнул спиной назад в пещеру. Перед ним тут же появился еле видимый щит, в который врезались чуть запоздавшие гончие и еще пара свалившихся с отвесной горы вурдалаков. Вадим приземлился на скелетов, круша их хрупкие кости и сжигая пламенем реактивного ранца. Несколько ударов рук и ног довершили разгром костяных стрелков и еле успел вскинуть перед собой резак, принимая первую гончую на раскаленное атомарное лезвие. Плазма прошла через уродливое тело, как горячий нож сквозь масло. Развалив вторую четырехлапую страхолюдину на две ровные половинки, парень выстрелил сгустком огня из левой ладони. Сразу две гончие покатились по земле, пытаясь сбить с себя истинное пламя. Шаг, удар, разворот, подсечка, сорвать с шеи вурдалака, описать полукруг резаком, дотянувшись до нескольких лап. С левого плеча бьет лазер, икс сухим голосом расставляет приоритеты, успевая комментировать происходящее на поле боя. Сзади два вурдалака. Гончие синхронизируют атаку, береги руки. Рекомендую использовать энергощит. Щит, прикрывающий вход в пещеру, пропал. Две последние гончие развернулись в ту сторону. Возможны потери среди условно-гражданского населения. Лазер перечеркивает набирающие скорость фигуры, отсекая им задние конечности. Вадим, отстреливаясь пульсарами, срывающимися с левой ладони и, не забывая виртуозно орудовать резаком, бежит ко входу в пещеру. Не обращая внимания на оставшихся вурдалаков, мчащихся следом, тяж пробегает по крутящимся на утоптанной поляне гончим и врывается в пещеру. «Твою мать!» — шепчет Вадим, взмахивая резаком. Гончие, грызущие рыцаря, валятся на воина разрубленными тушами. Вадим же продолжает движение и мощным пинком отшвыривает в стену вурдалака, вцепившегося в ногу рыцаря. Два шага вперед и второй вурдалак, пытающийся дотянуться до горла клирика, теряет голову, еще немного и нежить, из последних сил удерживаемая жезлом священника, впился бы клирику в горло. Лазер вспыхивает два раза, ставя точку на существовании вурдалаков, а сам Вадим добивает оставшуюся нежить. Мужчина, выпустив из ослабевших рук жезл, мешком оседает на пол. Контролируй тыл, парень бросил иксу и наклонился над побелевшим клириком. Вурдалак, стремясь добраться до горла мужчины, вовсю орудовал задними лапами, превратив его живот в кровавое месиво. «Икс, что скажешь?» Вадим аккуратно разрывает рясу, смотря на разорванный в лоскуты живот. «Вкали ему антишок и полетели к нашему магу, тот обещал всех на ноги поставить». «Ага, вот только мэтр Илл до сих пор без сознания валяется», скептически отзывается парень, вытаскивая из пояса внешнюю аптечку. «Там другое», категорично заявляет Искин, «там магическое истощение, а оно только временем лечится». «Ладно, ладно», — уговорил, — бурчит Вадим и, переключившись на внешние динамики, обращается к рыцарю. «Мужик, ты как? Цел? К кому вы изволили так обратиться, сэр?» Рыцарь пытается подняться, но правая нога его не слушается. «К вам, сэр». Тут же подстраивается под предложенную модель поведения тяж. «Вроде цел, но нога, словно отстегивается». Степенно кивает воин и тут же взрывается криком: «Чертовы гончие, ненавижу тварей! Спокойно, мы победили, а через самый больший час Лисорг вас всех подлатает». «Лисорг, он жив!» — оживает рыцарь. «Отличная новость! Слышишь, брат Андре, Лисорг жив!» Не слыша ответа, рыцарь находит взглядом клирика и потрясенно шепчет, видя дрожащего от сильной потери крови товарища, лежащего на полу: «Осеть, Андре!» Позади клирика, вцепившись в кинжал, замерили два пацана, настороженно следя за каждым движением Вадима. Тяж вздохнул, быстро сделал клирику инъекцию и поднял брошенный на пол резак. «Так, мужики, я сейчас. Дальнейшее было делом техники. Добить оставшихся в живых немертвых, подобрать скинутый в самом начале боя с плеча узел, вернуться в пещеру, аккуратно уложить священника в один гамак, а рыцаря во второй. Воин был заметно тяжелее. Икс, лететь неудобно будет, левый груз в два раза тяжелее выходит, твои предложения. Собрать все их шматье и ценные вещи и подцепить под тяжелораненым, вот только пацанов куда девать будешь? Не знаю, тянет Вадим, но твоя идея мне нравится. Пацаны, слушайте сюда». Вадим обратился к двум пацанам, настороженно наблюдающим за ним: «Тащите все, что сможете унести вот в этот гамак. Сделаем пару тюков и не забудьте найти где-нибудь две веревки, все поняли?» Младший угрюмо кивнул и потянул старшего за собой. Но тот встал на месте, напряженно смотря Вадиму прямо в забрало. «Чего хочешь?» — обратился к нему Вадим. «Там наш товарищ», — парень кивнул вглубь пещеры, старшие сказали оставить его, мол, не жилец. Ему левую ногу ниже колена оторвало несколько дней назад. Парень совсем по-взрослому поморщился и с неприязнью взглянул на рыцаря. «Поможешь?» Мальчик с надеждой посмотрел на Тяжа. «Значит, еще одни носилки готовьте», — хмыкнул Вадим. «Икс, ты заметил эту странность?» Вадим не стал сидеть, ожидая, пока парни соберут пожитки, и пошел за третьим мальчиком в пещеру. «Ты про пацанов?» «Да, про них», — скривился Тяж. «Вот зачем брать с собой в серьезную вылазку мелких? Здесь есть несколько вариантов, Вадим», — серьезно отозвался Икс, «и самый вероятный тебе не понравится». «Это какой такой самый вероятный?» — нахмурился Вадим, продвигаясь вглубь пещеры. «Сам подумай, зачем нужны несколько подростков в крайне опасной миссии? Если мы принимаем все сказанное нашим огненным магом за чистую монету», — уточнил Икс, «но сомневаюсь, что он в тот момент способен был врать или блефовать. Причем, заметь, в его отряде мелких не было. Думаешь, они типа плата за вход?» Вадим поиграл желваками. «Эти, как их там, жертвоприношения. А что еще остается подумать, Вадим?» Совсем по-человечески вздохнул Икс. «Или, как вариант, проверка какая-нибудь. Путь воина. Вернись из смертельно опасного приключения и заслужи право на свой первый меч. Это вариант мне нравится больше, но насчет жертвоприношений, ты, похоже, в точку попал». Тяж дошел до конца пещеры и заглянул за груду наваленных камней. Там валялось несколько мертвых тел, поверх которых лежал осунувшийся мальчишка, с перетянутой жгутом культей, с которой свисали обрывки кожи и разорванных мышц. Грудь парня еле вздымалась, а на лбу крупно блестела испарина. «Да уж, тут одним антишоком не отделаешься», — пробурчал Вадим, повторно доставая аптечку. «Сейчас тебя комарик укусит». Тяж сам не знал, откуда вспомнились эти слова. Из далекого-далекого прошлого. Он улыбнулся нежданно-негаданно всплывшей фразе и резко вколол парню антишок и витаминный коктейль. Бзынь. Вадим настолько погрузился в приятные воспоминания, что пропустил удар ножом в опущенное забрало. Очнувшийся паренек, так резко отреагировавший на укол, удивленно посмотрел на Вадима и перед тем, как окончательно отключиться, на чистом русском произнес: «Ох, ни хрена себе, робот, Икс, Вадим». Два удивленных голоса слились в один. «Дома», — бросил Вадим, спустя несколько секунд замешательства. «Дома», — задумчиво подтвердил Икс. Вадим бережно подхватил парня и, немного подумав, прихватил с собой лежащую у каменной стены посиневшую ногу мальчика. Дальше все прошло штатно. Ну как штатно, только если для Вадима, не раз таким образом вытаскивающим своих бойцов после смертельных стычек с жуками. Но для матерящегося себе под нос рыцаря и пацанов, веревками привязанных к спине и плечам Вадима, такое путешествие было в новинку. Уже на подлете, Вадим обратился к парням через внешний динамик. «Парни, вас как звать-то?» Мальчишки переглянулись, и младший неохотно прокричал, прикрываясь рукой от встречного ветра: «Я Гай, это Юлий, а с оторванной ногой Цезарь», — всплыло в памяти Вадима. Тяж сам не заметил, как произнес свою догадку вслух. Парни обеспокоенно переглянулись. Вадим видел благодаря камере, как думает самый младший паренек. Его лоб перечеркнула широкая складка, взгляд задумчиво уставился в затылок Вадима. Скользнул по спине, зацепился за реактивный ранец. Малец посмотрел на своего товарища и кивком указал ему в район поясницы Вадима. Тот согласно прикрыл глаза. «Ну дают», — подумал Цаш, — «прям как мой взвод на учениях». «Значит так, пацаны, слушайте сюда», — Вадим решил сразу расставить все точки над «и» краткое. «Как прилетим, берете еще двух охламонов и идете за дровами, поняли? Идете на запад, там и пообщаемся», — заметано. Мальчишки, вскинувшиеся при упоминании еще двух охламонов, довольно переглянулись. «Заметано», — крикнул младший. «Что думаешь, Икс?» Вадим планировал дальнейшую линию поведения. «А что тут думать? Если занесло тебя, то почему бы не могло занести сюда еще кого-нибудь? С земли», — скептически возразил Цаш. «Может быть с земли, а может с Терры-2, а может с другой колонии», — пылко ответил Икс. «Прими как данность, ты попал в мир меча и магии. Бог его знает, что здесь возможно. Ты прав, дружище», — виновато согласился Цаш. «Тогда подождем разговора». «Подождем. Только будь осторожен, эти дети не так уж просты». «Да я заметил», — кивает парень, — «но, не забывай, они, дети». Аккуратно приземлившись на свою поляну, Вадим бережно опустил гамаки на землю. Лисорг смотрел на него с удивлением, перемешанным с немым восхищением. «Ли, тут парню ногу оторвало, сможешь помочь?» Вадим решил сам выбрать, кого лечить первым, вдруг на мальчишку после клирика и рыцаря у мага не хватит сил. «Да, Вадим. Тащи его сюда, у меня уже все готово». Маг вышел из ступора и кивнул на нарисованную в центре поляны гектограмму, в углах которой были вписаны разнообразные геометрические фигуры. «Так, что у нас тут?» Маг посмотрел на искалеченного парня. «Так, 2-3 дня, уже омертвение тканей началось. Хах, ты и ногу его притащил. Кому-то сейчас будет очень больно. Хаем, смотри-ка, прохладная. Но вряд ли ее мы использовать будем. Смотри, вон трупные пятна появились, хотя, сейчас посмотрим, прямо в центр его, головой на север, да, вот так, а теперь, друг мой, не мешай огню работать». С этими словами книга, спокойно лежащая у ног мага словно под порывом ветра, раскрылась и поднялась на уровень груди Лисорга. Глаза мага загорелись огнем. Одну руку он положил на горящий огнем разворот книги, другой указал на парня. Огненная радуга, появившаяся из книги, ударила в мальчишку. Тот истошно заорал. Лисорг с развивающимися волосами и горящими глазами в унисон парню затянул заклинание. Огонь обвил мальчика, сжигая одежду и опаляя его волосы. Паренек, закрыв глаза и крепко стиснув зубы, мычал от боли. Похоже, при крике огонь опалил ему рот и гортань. Вадим же во все глаза смотрел, как огонь, за секунду вобрав оторванную конечность в себя, набрасывается на изуродованную ногу. Куски почерневшей кожи и мышцы сжигаются. Огонь добирается до колена парня, медленно сжигая его заживо, точнее выжигая отмерившие ткани. Лисорг вытягивает вторую руку в сторону парня, и Вадим, не веря своим глазам, наблюдает за тем, как из огня сплетаются кости, мышцы, сухожилия, а мальчишка, не выдержав, снова заходится в крике. Через несколько секунд пламя спадает и в центре гектограммы лежит полностью обожженный, но целый парень. Маг медленно поворачивает голову к Вадиму и глухим голосом произносит: «Следующего». Вадим сам потом не помнил, как он аккуратно подхватил паренька, вынося его за пределы пылающей шестиугольной звезды, оставил его под навесом и положил фигуру клирика с разорванным брюхом. Процесс повторяется, только теперь вместе с Вадимом за ним наблюдает еще хромающий рыцарь. «Знаете, сэр, мне кажется, моей ноге, хоть она и сломана, как мне кажется, в нескольких местах, становится все лучше и лучше», — сделанным энтузиазмом воскликнул покалеченный воин. «Сомневаюсь, что наш огненный друг сможет так долго удерживать силу огня», — ответил Вадим. «А вам, как я понимаю, еще раздеться нужно. Лично я не хотел бы быть зажаренным в собственных доспехах. Думаю, вы правы». Рыцарь успевает с помощью Вадима разоблачиться как раз к тому моменту, когда плачущий от боли клирик в центре фигуры, неверяще ощупывает свой живот. Вадим резким движением срывает правый сапог, вскидывает полуголого мужика, не обращая внимания на бесконечный поток ругательств, себе на плечо и несет его на смену клирику. Процесс повторяется. «Следующий». Все так же бесцветно говорит маг. «Ли, дружище, раненые кончились», опасаясь подходить к напарнику, кричит Вадим. «Следующий». «Да некого, пойми ты». «Шесть. Надо. Или...» — выдавливает из себя огневик, на мгновение смотря на Вадима своими обычными глазами, и тут же огонь вспыхивает в его глазах, потихоньку распространяясь дальше. «Черт, черт, черт, что же делать?» Парень судорожно перебирает варианты. «Вадим, даже не вздумай!» Тревожно вскрикивает Икс. «Я тебя не пущу!» «Надо, Иксик, надо!» Спокойно отвечает парень. «Запомнил, что нужно делать. Каждый раз, когда Ли будет говорить в следующий, ломай мне что-нибудь и клади в центр, понял, Вадим?» В голосе Искина стоят слезы. «А если?» «Никаких если. Понял меня?» Кричит парень, давя слезы в горле. «Три раза, запомнил, запомнил», глухо отвечает Икс. «И это, если он не угомонится, пристрели его к чертям», тяжко кивает на огневика, чью фигуру все больше и больше охватывает пламя. «Есть!» Скаф вытягивается по стойке смирно. Гвардии старший лейтенант Ухов закончил стягивать с себя комбез сиберцы и развернулся лицом к своему собственному доспеху. «Давай!» – беззвучно прошептал Вадим, зажимая в зубах поднятый с земли крепкий сучок. «Прости!» – также беззвучно ответил Икс, ударом руки отправляя Вадима прямо в центр шестиконечной звезды. «Интересно, сколько же ребер он мне сломал?» – успевает промелькнуть мысль перед тем, как Вадима накрывает огненная волна боли. Марк, а мальчик уже успел сродниться с этим именем, с болью в сердце смотрел, как изо рта высокого, мощного бойца идет пена. К концу подходит второй сеанс исцеления. Во второй раз доспех сломал своему хозяину левую руку в нескольких местах и бережно положил парня, еле пришедшего в себя, в центр гектограммы. Марк всем своим естеством знал, что третьего раза Вадим не переживет. Он оглянулся на своих товарищей. Аврелий, Гай, Юлий и Цезарь – удобные имена, чтобы найти друг друга через десятки лет в этом мире. Яйцеголовые не обманули, их выкидывало вместе, двойками или тройками, редко кто выбирал путь одиночки. И только Лысый со своими ребятами рискнули пойти впятером. Единственное, чего не гарантировали ученые, так это время попадания. Кого-то могло выкинуть раньше, кого-то позже. Ну да ладно, условное место встречи есть. Времени у них, судя по тому, что парни успели узнать у местных, с запасом. Но с этим космопихом из будущего нужно что-то делать. Марк криво ухмыльнулся и потер левую кисть. В детстве сестра уронила на нее нож, и малыш остался с перерезанными сухожилиями. Потом их, конечно, сшили, но мизинец и безымянный палец Марка так и остались неподвижными, чем и пользовались его товарищи на многочисленных спаррингах. Что ж, этот боец спас жизнь Цезарю, а значит, пришло время платить по счетам. «Режь!» Марк вытянул вперед растопыренную пятерню. Его друг детства, напарник, с которым они прошли огонь, воду и медные трубы, а ныне просто Юлий, вопросительно посмотрел ему в глаза. «Сам знаешь, что надо!» Друг хмуро посмотрел на Марка и резким движением располосовал руку. Половина ладони, включая безымянный палец и мизинец, повисла на клочке кожи. Кровь небольшим фонтаном брызнула во все стороны. «Ах ты ж!» – зашипел Марк. «Чего так неаккуратно?» Юлий пожал плечами, обратным движением срезая болтающийся кусок плоти. Марк, прижав к груди пульсирующую болью ладонь, поспешил к гектограмме, в которой уже горящий с головы до пят огневик в очередной раз проговорил совсем уже неживым голосом. «Следующий». Похожая на железного голема высокая беспомощно смотрела на лежащего Вадима, примериваясь, чтобы еще сломать своему хозяину. Казалось, высокотехнологичный железный доспех сейчас заплачет. «Эй, железяка, стой!» – заорал Марк, «моя очередь». Доспех медленно развернулся и посмотрел на мальчишку в упор. «Меня зовут Икс», – Искин мгновенно понял и оценил порыв мальчишки. «И я теперь твой должник». Марк коротко кивнул и зашел в центр шестиконечной звезды. Подобрав с земли многострадальный сучок, обтер его об штаны и, по примеру Вадима, сжал его зубами. Икс отнес так и не пришедшего в сознание Вадима подальше от пылающей гектограммы, наблюдая за тем, как молодого паренька пронзила огненная радуга. Мальчишка выгнулся в пояснице и завыл. Доспех мотнул шлемом и зашел за ближайший валун. Там он раскрылся и бережно опустил Вадима к себе вовнутрь. Запищал автодок, сигнализируя о повышенном пульсе и шоковом состоянии пилота. «Вадим, Вадим, ты как?» У Икса было такое ощущение, что он постарел на несколько лет. «Вадим, кхе, кхе, черт возьми, Икс!» Парень поерзал, поудобнее устраиваясь в своем кресле. «Не поверишь, у меня все пломбы к чертям повылетали. Зубы, как новые стали. Слушай, а как там? Икс начал сканирование приятеля. Не, никуда не делась. Мне кажется, эта штукенция или впитала в себя часть пламени, или не пустила. Я еще не разобрался. Сканирование будет окончено через 28 минут, отрапортовал Искин. В один момент, я, представляешь, из тела как будто вышел и парил над площадкой. Кстати, пойдем-ка обратно за комбизом, чет жалко его. Пошли, радостно согласился Икс, заодно и проверим, что там с Сарком и пацаном этим. С пацаном все нормально будет, я пока парил над площадкой, посмотрел на них. Внутри, словно жгут титановые из воли и внутренние силы. Таких так просто не взять. А вот Лисарка проверить надо. Вадим переживал не зря. Маг застыл на своем месте, а огонь и не думал пропадать, полностью охватив его фигуру. Икс, какие будут предложения? Логический анализ позволяет предположить, что нужно прервать ритуал. Да ладно. Пока Вадим с Иксом решали, что делать, Марк, сам вышедший из гектограммы, подошел к тяжу. Проблемы похожи. Парень улыбался, сжимая и разжимая левую ладонь. Есть немного. Ладно, я пошел. Всего-то делов, книжку закрыть. Икс, энергощит вешай и погнали. Вадим, прикрывшись от обжигающего пламени силовым щитом, залетел в гектограмму. 90, 60, 25, обратно. Крик Икс совпал с касанием Вадима книги. Полыхнуло, а тяж, словно мячик, вылетел из гектограммы спиной вперед и впечатался в валун. Силовой щит, мигнув, пропал. Ох, нифига себе, Вадим потряс головой, может быть без доспеха. Ага, сейчас, в голосе Икса лязгнула сталь, давай лучше его пристрелим. Пока приятели решали, что делать дальше, Марк отважно направился в шестиугольную звезду, объятую пламенем. Мальчик шел довольно щурясь, огонь от чего-то не причинял ему вреда. Спокойно подойдя к книге, он аккуратно ее закрыл. Пламя тут же опало, воронкой вкручиваясь в книгу, а Лисорг безвольной куклой повалился на землю. Книга же осталась в руках у 12-летнего пацана. «Это что, у нас появился потенциальный маг огня, что ли?» Вадим недоуменно уточнил у Икса. «Ну, Алижа говорит, что даже его до печенок пробрало. Чуть сущность не выжгла, представляешь?» «Да уж», — протянул Вадим, «а у нас как? Восстановимся. У нас все отлично». Защит лежа отвечает, надо будет его немного подкормить чистой энергией и как новенький будет. Смотри, Икс, идут. Вадим кивнул в сторону мальчишек. Ага, красиво идут, вальяжно согласился Икс. Сейчас, наверное, разговоры говорить будут. Вадим оглядел опушку. Лисорг валялся в отключке. Мэтр Илу не приходил в себя уже пару дней. Привезенные сегодня рыцари и клирик отключились после ритуала лечения истинным пламенем. Если бы сейчас отключился еще и Вадим с Иксом, брать их лагерь можно было голыми руками. Как думаешь, они уже прознали, что ты, Вадим покрутил в воздухе рукой, в общем, настоящий, живой. Думаю, да, там был один, Икс немного замялся и, копируя Вадима, сделал замысловатое движение рукой, момент. Ладно, сейчас разберемся, Вадим поднял забрало, если что будь готов, всегда готов. К сидящему возле расколотого валуна тяжу подходили пятеро тощих мальчишек с удивительно взрослыми для их возраста глазами. Судя по всему, разговор обещал быть тяжелым. Под стать их взгляду. Глава 11. Мелкий. Мелкий шел по бесконечному тоннелю вот уже второй день. От нечего делать, он запустил эхолокацию и иногда подолгу замирал у часто встречающихся ответвлений. Бортовой компьютер по крупице создавал карту подземелий. Для того, чтобы создать полноценную 3D-карту, следовало блуждать по этим катакомбам не один месяц, но парню было достаточно и одной плоскости. Врит молчал, а Мелкий не хотел его беспокоить, решив подумать о своей судьбе, о своих целях, о своих, в конце концов, хотелках. Парня остро волновал вопрос, что делать дальше. Нынешнюю свою ситуацию Мелкий условно характеризовал, как всех замочить, спасти товарища и выбраться на поверхность. Встречающееся время от времени нежить никоим образом не тянуло на роль грозного противника. Кто хоть раз сталкивался с несколькими богомолами, усиленными оравой тараканов, пауков с ловчими сетями и прочей членистоногой ордой, с усмешкой смотрел на немертвое воинство.